Заключение. Ломая стереотипы. Диагностика в реалиях 21 века. Речь о бессмысленной, тотальной подготовке к анализам. Да, для гормонов щитовидной железы или кортизола время сдачи критически важно. Да, для точной оценки глюкозы натощак нужно голодание. Но требовать от всех пациентов сдавать все анализы строго натощак, не пить воду исключительно в утренние часы – анахронизм. Это правило 60-70-х годов, когда методики были неточны. В экстренной ситуации в больнице анализ берут в любой момент суток, он абсолютно корректен, потому что отражает реальное состояние организма здесь и сейчас. Гораздо важнее сдавать анализы в своем обычном состоянии как есть, если иное не оговорено для конкретных показателей. Важно помнить, что перед анализом мочи надо просто помыться, а перед анализом кала записать, что вы ели накануне, ведь пища напрямую влияет на результат. Референсные значения, норма, оптимум и лабораторный миф. Сейчас многие обсуждают и ставят под сомнение понятие «норма». Тот диапазон, что указан в бланке, это чаще всего не идеал здоровья, а статистический референс, полученный на конкретной популяции, на конкретном оборудовании с конкретными реагентами. Две разные лаборатории могут дать два разных нормальных диапазона, а в интернете и вовсе гуляют мифические золотые стандарты, не имеющие под собой научной основы. В книге есть значение показателей того уровня, при котором система организма работает наиболее сбалансированно и эффективно. Для пациента книга не заменит врача, но даст инструмент для более глубокого, осознанного и продуктивного взаимодействия со специалистом. Для врача книга поможет освежить знания и более системно посмотреть на картину заболевания, а также наведет на новые мысли в поиске точного диагноза. Давайте вместе менять культуру понимания лабораторной диагностики, переводя ее из эпохи догадок в эпоху осмысленного анализа.